летали мячи, взмахивались палки и иногда жалобно взвизгивали собаки, случайно попавшие в страшную кутерьму разыгравшихся детей. Глава 10. Продолжение. На дворе я сел на ступеньку школьного надворного крыльца и задумчиво смотрел на играющих детей. Мне было скучно и грустно, но я не желал вмешиваться в их пеструю толпу.